Глава 8. Натаниэль Куган работал в полиции Чатэма 18 лет. Уроженец Бруклина, Нат учился в Джон Джей колледже в Манхэттене, желая получить степень по криминологии, когда встретил свою будущую жену, постоянную жительницу Хайяниса. Депп не нравилось жить в Нью-Йорке, поэтому по окончании колледжа Нат с удовольствием попросил работу в полиции Кейпа. Теперь это был детектив и 40-летний отец двух сыновей-подростков. Он был, что называется, редкой птицей, легко общался с людьми, был счастлив в семейной жизни и удовлетворен работой. Самой большой его заботой стали лишние 15 фунтов, которые прибавились к его и без того плотному телосложению благодаря превосходной стряпне жены. Однако в тот день его заботило совсем другое. Говоря по правде, это угнетало его уже довольно долго. Нат знал, что его босс, начальник полиции Фрэнк Ши, твердо верил, что смерть Вивиан Карпентер-Ковей была несчастным случаем. «В тот день еще двое чуть не утонули», — подчеркивал Фрэнк. «Это была лодка Вивиан Карпентер. Она знала здешние места лучше мужа. Если кому и следовало включить радио, так это ей». Эта смерть все еще тревожила НАТО, и, как псу, носящемуся со своей косточкой, ему не хотелось закрывать дело, пока его подозрения не развеются либо не оправдаются. Тем утром Нат рано пришел на работу, чтобы изучить результаты вскрытия, присланные из медицинской лаборатории Бостона. И хотя он давно приучил себя разглядывать фотографии жертв с невозмутимостью профессионала, вид останков стройного тела, опухшего от воды, обезображенного рыбами, подействовал на него так, будто дантист коснулся сверлом открытого нерва. Жертва убийства или жертва несчастного случая? Что это? В 9 часов он вошел в кабинет Фрэнка и попросил назначить его на это дело. «Мне действительно хочется этим заняться. Это важно». «Одно из твоих предчувствий?» — спросил Ши. «Угу. Думаю, ты не прав. Но проверить никогда не вредно. Давай, действуй». В 10 Нат присутствовал на панихиде. «Для бедной девочки не нашлось даже добрых слов», — подумал он. «Что скрывается за каменными лицами родителей и сестер Вивиан Карпентер? Горе, которое положение обязывает скрывать от любопытных глаз? Гнев на бессмысленную трагедию? Вину? В газетах много писали о несчастной судьбе Вивиан Карпентер. Это было совсем не похоже на судьбу ее старших сестер, одна из которых была хирургом, другая — дипломатом, и обе удачно вышли замуж. С Вивиан все было по-другому. Из школы ее вышвырнули за курение травки. Позже исключили из колледжа. Когда она переехала на Кейп, то стала работать, хотя в деньгах не нуждалась. Потом бросила работу, и так несколько раз. Скотт Ковей сидел один на скамье и на протяжении всей службы рыдал. «Он выглядит так же, как выглядел бы я, случись что с Депп», — подумал Нат Куган. Почти убежденный, что ищет не там, он покинул церковь в конце службы, потом потолкался вокруг, ловя обрывки разговоров. Их стоило послушать. «Бедная Вивиан! Мне ее так жаль, но она была утомительный, правда?» Женщина, к которой были обращены эти слова, вздохнула. «Я знаю. Она просто никогда не могла расслабиться». Нат вспомнил, как Кови говорил, что безуспешно пытался уговорить жену подремать, пока он поныряет с аквалангом. Репортер с телевизионной камерой ходил среди людей, чтобы записать их слова. Нат наблюдал, как привлекательная блондинка сама подошла к репортеру. Он узнал ее. Элейн Аткинс, агент по недвижимости. Он незаметно подошел, чтобы послушать ее комментарий. Когда она закончила, Нат сделал пометку. Элейн Аткинс сказала, что чета Ковий искала новый дом и планировала создать большую семью. Кажется, она знала их достаточно хорошо. Он решил, что ему следует поговорить с мисс Элейн Аткинс. Вернувшись к себе в кабинет, он снова достал фотографии вскрытия, пытаясь понять, что в них так беспокоит его.